12. Леонидовы. Отрабатывать картошку Нинка Леонидова пришла с сыном Вадиком и его другом Алексеем. Выкладывали дорожки из битого кирпича в саде-огороде. И Вадику, и Алексею было по 30, только что из армии. Оба пришли с автоматами в трико и кроссовках. Парни были похожи друг на друга, как будто их вытащили из одной коробки карандашей. Небольшого роста, с красными лицами, с редкими бородами, очень злые и неразговорчивые. Алексей бил кирпичи молотком. Вадик и Нинка втаптывали обломки кирпичей острым краем вниз, в предварительно с вечера политую водой землю. Такой танец, что-то вроде ГПК. «Леша, а где ж твои родители? Почему домой не едешь?» — спросила Лидка. Леша ничего не ответил. Лишь на секунду перестал бить кирпичи. Сказал: «Ёпта! А какие у вас, молодые люди, планы на дальнейшую жизнь?» — поинтересовался Виктор Сергеевич. «В город не собираетесь?» Молодые люди пугали Петрова. Как было бы хорошо, если бы они уехали в город? Вадик и его друг промолчали. «Мальчики, отвечайте, какие у вас планы?» Виктор Сергеевич спрашивает. Вступила в разговор Нинка, желая показать, что она еще как-то может повлиять на сына и его друга. Что она еще директор учебного заведения. Пусть с тех пор и прошло 15 лет. «Мать, ты затрахала! Какие у нас могут быть планы? Какие у тебя самой планы?» Нинка заплакала. «Ну вот видите, Виктор Сергеевич, что я могу сделать? Молодежь, сплошной мат!» «Какие планы, какие планы! Плитку класть будем!» Вадик усмехнулся. «А разве ее сейчас производят?» — спросила Лидка. «Не производят. Подождем, пока начнут. Пока осматриваемся. Отец, самогон есть?» «Да откуда ж, мальчики? Раньше был, все выпили». Виктор Сергеевич растерялся от неожиданного вопроса. «Налейте им, не отстанут, дом могут сжечь», — посоветовала Нинка и добавила: «Полковнику не говорите, он убьет их. Или они его?» «Ладно, налью. Есть немного, для себя оставил», — попытался исправить положение Виктор Сергеевич. «Лид, принеси». «Другое дело. Давайте обедать», — предложил неожиданно миролюбиво Вадик. «Где мы можем помыть руки?» «Умывальник на кухне». Было заметно, что Лидка испугалась поджога дома или, не дай бог, какого-нибудь смертоубийства. Подумала: слава богу, дверь в большую комнату заперта. Вадика долго не было. На пороге он появился с Лидкиной кастрюлей в руках. «У вас дом большой, можно роту разместить. Не будете возражать, если я кастрюлю возьму, буду борщи варить? Мать ничего не готовит, а я в армии привык к первому». «Бери, Вадик, у нас много кастрюль», — не стала возражать Лидка. Вадик и его друг стали приходить к Петровым раз в неделю выпить самогона. Пили, по их выражению, для аппетита и молча. Между собой друзья вообще не разговаривали, только изредка обменивались жестами. Нинка говорила, что они служили в разведке, поэтому такие молчаливые. Пока друзья обедали, Нинка отрабатывала. Мыла у Петровых полы, вскапывала огород. Вадик и Алексей ели курицу и яичницу. Иногда сами приносили мертвого кролика, и Нина готовила рагу. Однажды Леонидовы пришли к Петровым без Нинки, но с молодой женщиной лет 30 в ватнике и калошах. На женщине была старинная соломенная шляпка, на талии веревка. Конец веревки был на поясе у Вадика. «Это Рита, встречайте. На улице подобрали. Она доест за нами». У Риты были ярко накрашенные губы и синяки на лице. «Можно мне в туалет?» — попросила Рита. «Мать, отведи ее в туалет. Долго терпела, нас стесняется», — распорядился Вадик. «Веревку к ручке дверцы привяжи, снаружи. чтоб не убежала. Когда Лидка повела Риту в туалет, он был в конце огорода. Девушка попросила. «Помогите. Они убьют меня. Я из поселка Металлистов. Сообщите им. Мое имя Маргарита Сысоева». «Да что ж мы, дорогая, можем сделать? Терпи, голубушка. Мы сами терпим». Лидка посмотрела на Риту, как могла бы смотреть 20-я корова в очереди на убой на первую. Леонидовы еще пару раз пришли в гости с Ритой, а потом она исчезла. «Приболела по женской линии», — объяснили со смехом гости. «Переела». Нинка рассказала Лиде, что Рита хотела убежать, но ее поймали и теперь держат в подвале на цепи. «Наверное, Рита умрет», — предположила Леонидова. «Что поделаешь? Кругом и без этого столько горя». В дневнике Виктор Сергеевич записал: «Абсолютное зло поселилось рядом с нами. Что делать? Понимаешь, как люди придумали Бога. Они на него перенесли ответственность за происходящее, делегировали свои полномочия. Мол, Богу виднее и на все воля Божья. Боже, помоги всем нам. Я бы сходил в церковь, помолился, но церквей больше нет». Молитвы Виктора Сергеевича были услышаны. Вадика и Алексея убил Коля. Николай Чудотворцев, так назвал его в своем дневнике Виктор Сергеевич.